И ты отказался? Да ее дочь была в два раза меня старше. Ганхильда совсем спятила, если думала, что я на это соглашусь. Но я рассмеялся ей в лицо, и ведьма пришла в ярость. Она прокляла меня вместе с моим мечом, но даже этого ей показалось мало. Она убила моего врага, Вольфстона Безумного, чтобы он преследовал меня до скончания века. «Что-то я не припоминаю, чтобы он хоть раз тут появился», — осторожно заметила Розалин, уверенная, что в ту же секунду перед ней возникнет призрак древнего воина. Торн усмехнулся. «У Вольфстона не все дома», — пояснил он, постучав пальцем по голове. «Поэтому ему нелегко отыскивать меня в вашем времени. Мы с ним виделись всего несколько раз, и я каждый раз отправлял его туда, откуда он являлся. Досадно, однако, что ему так не везет. Он искусный воин, и поединок с ним доставляет мне удовольствие». «Хорошенькое удовольствие. Его жизнь в опасности, а он радуется, как ребенок». Ей захотелось поколотить его за такие слова. Тогда он быстро бы забыл про свои состязания со стариной Вольфстоном. И как она сможет спокойно смотреть на их поединок, зная, что Торн может погибнуть? Она уже не раз пожалела, что завела этот разговор. Лучше бы ей ничего про это не знать. «Ладно, довольна об этом. Мы попусту теряем время. Давай закончим дела с прошлым, чтобы я смогла, наконец, вернуться в свое настоящее. И тогда уж я решу, что делать с викингом, который изъявил желание связать со мной свою судьбу», — мысленно добавила она. Глава 33. Когда они с Торном внезапно очутились на палубе, по которой сновали туда-сюда десятки людей, Розалин так растерялась, что не заметила грузчика, который тащил на плечах огромный бочонок, и Торн резко дернул ее к себе. Глядя, как она ошарашенно озирается по сторонам, раскрыв рот и вытаращив глаза, он расхохотался и тут же получил локтем в бок. «Не смешно», — прошипела Розалин. «Ты что, не понимаешь, что любой матрос мог видеть, как мы только что возникли в пустом месте, словно из воздуха? Странно, что никто не кричит и не показывает на нас пальцем. Вот увидишь, добром это не кончится. Гореть нам на костре за такие колдовские штучки». Он крепко обхватил ее руками, чтобы защититься от ее кулачков, и прошептал на ухо: «Успокойся, Розалин. Никого это не удивит. Я думаю, никто даже не заметил, когда мы появились. Все заняты погрузкой корабля. А если кто нас и увидел, вряд ли он отважится рассказать о своих наблюдениях. Скорее решит, что ему это привиделось». Он верно думает, что успокоил ее, но поскольку окружавшие их люди все так же деловито занимались своими делами, она была вынуждена признать, что Торн неплохо изучил человеческую натуру. Да кроме того, она так привыкла к грому и вспышкам молнии, сопровождавшим каждое их появление, что почти не обращала на них внимания. А вот окружающие, скорее всего, слышали громовые раскаты и немедленно скинули головы к небу, ища глазами грозовую тучу. Похоже, Торн прав. Матросам не было никакого дела до их внезапного появления на борту корабля. Однако Розалин еще сердилась на него за свой испуг. «Напомни мне, чтобы я показала тебе телевизор», —